смех подружек, самый чистый, самый звонкий. И бегут по теплым лужам босоногие девчонки. И уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери, ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, звонок звенит украдкой на душе моей истома. Я за чистую тетрадку в сентябре усядусь дома. Напишу, о чем мечтала, всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по ребятам. Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. А записки с голубками все летят. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Никуда не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Еще оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Я скучаю. Школа, школа, я скучаю. Я скучаю. Я скучаю. Школа, школа, я скучаю. Оказалось, это больно. Школа, школа.